Победители, сегодня на поле бескрайним. Сила на силу, удача на удачу. Пули дурные, грохот орудий. Кто будет первым, кто будет правым? Твой выход, воин, прицел автомата. Враг обреченный тенью на мушке. Очередь пьяная, встречный огонь. Болью ответил, воин упал. Лежал в траве, смотрел на звезды вселенной. Мир людьми не познан, звезд вечный свет будет блистать. Ему с травы больше не встать, не знать, не слышать, не страдать. Суть жизни это не понять, в сырой земле ему лежать. А в детстве так мечтал летать. Выход воин, прицел автомата. Враг обреченный тенью на мушке. Очередь пьяная, встречный огонь. Болью ответил, воин упал. Лежал в траве, смотрел на звезды вселенной. Мир людьми не познан, звезд вечный свет будет блистать. Ему с травы больше не встать, не знать, не слышать, не страдать. Суть жизни это не понять, в сырой земле ему лежать. А в детстве так мечтал летать.